Глава 15. Мгновенно оказавшись в другом месте, парень пошатнулся. «Телепортация?» — он посмотрел на свои руки. «Тип того», — подтвердил Макс. «Круто!» — юноша многозначительно покивал. «Это куда же я попал, если здесь такие технологии?» «Присядь и подожди», — Макс указал ему на кресло. «Мы переоденемся, потом поговорим». Парень уселся, продолжая разглядывать гостиную, хотя смотреть было особо не на что. Макс вернулся последним, команда была уже в сборе. Молодой человек, увидев его, тут же поднялся. «Ты зачем вскочил?» Макс встал на свое место возле стола. «Мне сказали, вы тут самый главный», — пояснил он. «Не надо вставать, когда вхожу». Командир сделал жест рукой, парень вновь присел. Макс некоторое время пристально и задумчиво на него смотрел. «Понимаю, у тебя много вопросов, но вначале представься и расскажи о себе». «Хорошо». Парень немного нервничал, но его можно понять. Оказался в незнакомой компании, да еще в другом мире. «Семен Борисович Болевский», — представился молодой человек. 18 лет, 2 недели назад исполнилось», — добавил он. «Родом из Новосибирска. Живу...» — он осекся. «Жил с родителями. Мама работает в военном госпитале, она военврач, отец инженер, трудится на оборонном заводе. Учусь...» Он вновь осекся. «Учился в школе». Парень шмыгнул носом. «Даже не представляю», — он покачал головой. «Как родители перенесли мой уход». «А теперь более подробно», — попросил Макс, чтобы отвлечь парня от грустных мыслей. «Это важно. Нас интересует, как ты жил, чем занимался, какие имел увлечения и прочее». «Я понимаю», — Семен ненадолго задумался, поглядывая куда-то в сторону. Макс сделал выводы из сказанного. Судя по тому, что он поправляется в выражениях, значит, понимает, что его прошлая жизнь закончилась. Назад не вернуться. Это любопытно. Он спокойно к этому относится, уже переступив психологический барьер. «Как вижу, ты осознаешь, что пути назад нет», — решил он немного подтолкнуть парня к дальнейшему разговору. Семен тяжело вздохнул. «Понимаю, потому что умер. То, что продолжаю жить, — это чудо», — подтвердил он. «Хорошо. О том, как это произошло, немного позже поведаешь. Раз тебе сложно начать, тогда представлю команду. Так ему будет проще общаться, напряжение немного спадет». Макс указал рукой на самого старшего. «Это Сергей, он, как ты уже знаешь, офицер, бывший военный снайпер. Ему 30 лет, позывной Хан. Так как мы все живем новой жизнью, фамилии нет. Дементий». Макс перевел на него взгляд. «Бывший боец ММА, чемпион, позывной Гор». «Ничего себе!» — вырвалось у Семена. Он тут же извинился за несдержанность. «Не удивляйся его молодости. Дементию на самом деле 28 лет. Почему выглядит на 18, потом узнаешь». Макс кивнул на единственную девушку в их команде. «Это Кира. Она у нас байкерша-экстремалка. На самом деле, не намного старше, чем выглядит, ей 20, позывной Багира. Ну а это...» — Макс указал на брата. «Наш самый младший член команды, Алексей. Ему так и есть 15 лет, позывной Мангуст». «Почти 16», — уточнил Лёшка. «Он у нас экстремал, его страстью в прошлой жизни был паркур», — продолжил он. Семен хотел что-то уточнить, но Макс жестом остановил его. «Потом узнаешь, у вас будет время наговориться. Я, как ты понимаешь, командир команды. Тело у меня 18-летнего парня, но на самом деле мне 28 лет. Я тоже в прошлом офицер, мой позывной Док, зовут Макс. Теперь поведай о себе, как ты жил, чем занимался, какие были увлечения». Повторил он вопросы. Парень слегка засмущался. «Учился в музыкальной школе по классу скрипки», — выдал он. Лёшка даже присвистнул от удивления. «У меня практически идеальный слух», — пояснил Семен. «Много занимался музыкой, участвовал в фестивалях, выступал на концертах». Его рассказ удивил не только Лёшку, но и Макса. Парень своим поведением совершенно не похож на музыканта. Сразу видно, хорошо воспитан, скромен, но достаточно развит. Тело спортивное. «Скрипач, значит», — вставил Лёшка свой комментарий и заулыбался. «Позывной уже есть». «У меня была и вторая жизнь», — парень вздохнул. «Я занимался даунхиллом, фрирайдом, стритом, но это летом». «Теперь поясни, мы тут не знакомы с твоей терминологией», — попросил Сергей. «Я знаю, знаю!» — заёрзал Лёшка, вновь не удержавшись от реплики. «Это круто! Экстрим ещё тот!» Значит, система подобрала в команду очередного экстремала. Это вселяло надежду. Парень быстро адаптируется и приживётся. «Пусть сам поведает», — встряла Кира, погрозив Лёшке пальцем, чтобы тот не перебивал. «Даунхилл — это экстремальный, можно даже сказать, сумасшедший скоростной спуск на горном велосипеде. Фрирайд подразумевает езду на велосипеде по сложным, иногда специально сооруженным трассам, использующим естественные природные и искусственные препятствия. Ну, а стрит — просто катание по улицам города. Для трюков мы пользовались лестницами, перилами, парапетами и прочими элементами городской архитектуры. Тут скорость не важна, а вот ловкость и изобретательность имеют большое значение». «Ты сказал летом, а зимой чем занимался?» — уточнил Макс. «Ну это...» — парень вновь засмущался. «Лазертаг. Высокотехногенная игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Суть её состоит в поражении игроков противников или специальных интерактивных мишеней безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата». «Военные игры. Неплохо», — Сергей утверждающе кивнул. Кира удивлённо вскинула брови. «Как эти противоположности в тебе уживались? Музыка, скрипка и сумасшедший экстрим». Парень пожал плечами. «Не знаю. Было интересно. То, что он поведал, о многом говорит». «Увлекался фантастикой. Много читал», — поинтересовался Макс. «Да, а как вы догадались?» «Я обожал читать ещё с детства, начинал со сказок. Потом, как вы правильно сказали, перешёл на фэнтези и фантастику. Попаданцы, магии, иные миры, ну и про космос любил. Боевую фантастику». Вот откуда у него сложился определённый внутренний иллюзорный мир, и он так легко отнёсся к новым условиям. Был уже подготовлен, наверняка мечтал, фантазировал на эти темы. У Семёна вначале было рассеянное внимание. Парень, попав в другой мир, находился в шоке. И в то же время пребывал в эйфории от случившегося. Это как у ребёнка, который угодил в сказку, где страшно. Имеется множество опасностей и чудовищ, в то же время ужасно интересно. С этим понятно. Что последнее помнишь из прошлой жизни? Что с тобой произошло? Семён опустил голову и печально вздохнул. При скоростном спуске с горы что-то попало под переднее колесо, руль дёрнулся. Грунт рыхлый, не удержал велосипед, скорость большая, вот и вылетел с трассы. Последнее, что помню, как кувыркаюсь по склону, затем темнота, возможно, шею сломал. Очнулся уже здесь. Макс, еще как только его увидел, обратил внимание на одежду. Парень одет в облегающие спортивные штаны синего цвета и такую же футболку, только красную. На ее рукавах эмблема какого-то клуба. По всей видимости, у него имелись защитные щитки и шлем. Но экипировка осталась в том мире. «Пока достаточно». Макс закончил первичный опрос. «Алексей», — обратился он к брату. «Устрой Семёна. Выдай одежду как повседневную, так и комплект экипировки. Как и прошлый раз. Расскажи обо всём, введи в курс дела. Если потребуется помощь, позови Киру». «Не надо, я справлюсь», — Лёшка поднялся. «Пойдём, покажу твою комнату. Потом сходим на кухню, перекусим. Заодно поясню, как там всё устроено. Поедим и поболтаем. Я обожаю экстремальные виды спорта. Сам хотел даунхиллом заняться. Вот только у нас негде». «Паркуром в городской застройке занимались или на специальных площадках?» Тут же поинтересовался Семён, поднимаясь. «Не совсем паркур», — Лёшка усмехнулся. «Это командир так сказал. На самом деле я трейсер. К тому же пошёл ещё дальше. Ударился фрираннинг». «Ничего себе», — удивился парень. «Это же сумасшедшие трюки». Как только они скрылись за дверью, Кира вопросительно посмотрела на Макса. «Что думаешь?» Командир активировал экран. «Надо увидеть, как поведет себя в бою, но в целом неплохой парнишка», — он кивнул на экран. Система за выполнение задания начислила по 300 баллов, но это еще не все. За неординарное решение задачи получили бонус, еще по 100 на человека. Всего 6817. Он открыл другую страницу с описанием членов команды. «А вот это уже интересно», — Макс посмотрел на данные. Система сразу возвела Семёна на второй уровень. Похоже, парень ещё не заметил, как его мышечная масса немного увеличилась. «Получается, она имеет на него определённые виды», — сделал вывод Сергей. «Вот только зачем нам шестой человек, если мы и так справляемся? Вопрос остаётся открытым», — высказалась Кира. «Пока его уровень повышать не станешь?» — поинтересовался Дементий. «Первый бой пройдет, там посмотрим», — неопределенно ответил Макс. «А мне мальчик понравился. И не только внешне», — добавила Кира. «Он нам подходит по всем показателям. Может, увеличишь ему уровень хотя бы до 4-го, так будет больше шансов выжить в первом бою. Или ты хочешь, чтобы нас было 5-ро?» «Ты не права», — Макс недовольно покачал головой. «Я давно принял правила системы и против них не иду. Раз она решила, что будет 6 человек, значит, так тому и быть». «Относительно парня поясню». Он повернулся в ее сторону. «Просто не хочу давать привилегии, система и так их выдала, подняв сразу до 2-го уровня. Пусть вначале проявит себя, покажет, на что способен. В этот раз сам прослежу, чтобы с ним ничего не случилось. Надо посмотреть, как себя поведет. Можно ли на него положиться, будет ли четко выполнять приказы, насколько собран, ответственен. Факторов достаточно». «Извини, неправильно поняла», — Кира смутилась. «Если так говоришь, значит, уже выстраиваешь на него планы и пытаешься встроить в команду». «Именно так», — подтвердил Макс. «Лёшка все ему расскажет, завтра поглядим на реакцию». «После того, что он уже узнал, ведет себя спокойно. Семён ничего не пугает, а наоборот, глаза горят любопытством. Парню все интересно, даже смерть свою воспринял без эмоций», — поделился впечатлением Дементий. «Судя по его рассказу и как это говорил», — продолжил Макс, «Семён считает, что получил второй шанс, новую жизнь. Она более соответствует его внутреннему миру. В отличие от Лёшки, весь его экстрим, выброс адреналина, да и разнообразие занятий, как две параллельные жизни. В одной он музыкант, скрипач, выступающий на сцене, в другой экстремал, играющий со смертью. По сути, это бунт сознания из-за внутреннего мира, можно сказать, третьей жизни. Его не устраивала действительность, парень хотел нечто иного и большего, более фантастического. Здесь свою роль сыграли сказки и фэнтези. В грезах он жил в иной реальности». «Какой многоплановый мальчик, просто удивительно», — восхитилась Кира. «Многое прояснилось», — Дементий усмехнулся. «После того, как Макс объяснил. Начальный уровень базовых знаний по работе с оружием уже прописан системой в его память», — продолжил Макс. «Завтра выдадим оружие, подключу к виртуальному пространству, пусть привыкает и активно тренируется. Будет усердно заниматься или просто станет тренироваться, посмотрим». «Все у тебя со скрытым смыслом», — Кира удивленно качнула головой. «А как иначе?» — Макс развел руками и посмотрел на Сергея. «Здесь важны любые мелочи. Если бы, вот, к примеру, ты не полностью доверял своему второму номеру, разве пошел бы на задание?» «Все правильно, мы своего рода на войне», — подтвердил Сергей. «А что такое второй номер?» — не поняла Кира. «Он тебе потом расскажет, если интересно». Макс вновь повернулся к экрану и задумался. То, что парень не струсит, он не сомневался. 6 человек лучше, чем 5. Можно разбивать команду на двойки. Семён ему приглянулся, в том числе своей открытостью. Мастерство — дело наживное. Лучшего кандидата в команду сложно представить. Стоит поберечь парня, но опять же, все станет ясно после первого боя. Он закрыл экран, там все равно ничего нового не появится. «Ну чего сидите?» Макс обвел команду взглядом. «Мне пока больше сказать нечего». «А поведать, как ты додумался, нанизать на шампур гигантского монстра? Да и как вообще вы это провернули?» — поинтересовался Дементий. Макс посмотрел в сторону двери, где будет проживать Семён. Жаль, Лёшка ушел, парень мастак красочно все обрисовывать. У него это хорошо получается. Он перевел взгляд на Киру. «Хорошо», — девушка без слов поняла, чего хочет командир. «Могу и я рассказать». «Тогда я к себе». Он направился в свою комнату. «Надо отдохнуть». Макс не показывал вида, но изрядно понервничал с монстром. Когда на тебя несется многотонная махина и ее морда уже в паре метров, каждое мгновение на счету. Да, все получилось. Сработали синхронно и в нужный момент. Но стресс испытал немалый. Войдя в комнату, он повалился на кровать и облегченно выдохнул. Счет тогда шел на мгновение, промедли хоть секунду, и все бы сорвалось. Скорее всего, кто-нибудь пострадал, а может и погиб. Он глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Утром командир вошел в гостиную последним и положил на стол две катаны. Как поговорили, обратился он к Лёшке. «Хорошо, болтали почти всю ночь». Парень довольно заулыбался. Макс посмотрел на задумчивого Семёна. «Осмысливать на данный момент ничего не нужно. Главное, принимаешь ты новую реальность или нет». «Как я могу не принять то, где уже живу?» Ответил он вопросом на вопрос и недоумевающе пожал плечами. Такой ответ Макса устроил. Вот, он кивнул на оружие. «Это твои клинки. На данный момент необходимо как можно быстрее освоиться с ними. Занимайся в виртуальном пространстве, чтобы смог выжить в первом бою. У тебя есть 3, максимум 4 дня. Экипировку тебе передали, как и повседневную одежду». Он обратил внимание, парень сидел в другой одежде. «Как погружаться в виртуальное пространство, Алексей объяснит. Но имея в виду, к этому надо еще привыкнуть». «Он уже рассказал», — подтвердил парень. «Я постараюсь». «Уж изволь, не разочаруй», — вклинилась Кира. «Жаль будет так быстро потерять такого хорошего мальчика». «Сам не хочу», — Семен вздохнул. «Может, вам покажется странным, но я понимаю, что это игра на выживание. Вы боретесь с монстрами, и цена вопроса — жизнь. Но мне это нравится». «Не совсем так», — возразил Макс, чем его удивил. «Это не игра, хоть таковой и выглядит на первый взгляд. Считай ее жестоким отбором, так сказать, отсевом непригодных. Те, кто выживает, набирается опыта, становится сильнее, идет дальше. Мы находимся на начальном этапе. Система его называет нулевой локацией. Он даже не первый, до него еще предстоит дойти. У системы имеются свои цели, но каковы они, пока не знаем. Как уже сказал, нам остается лишь жить по ее правилам и двигаться вперед. Но вы уже были на первой локации, почему снова оказались здесь? Что там дальше? — поинтересовался Семен. По всей видимости, Лёшка рассказал лишь в общих чертах, особо не вдаваясь в подробности. «Скажем так, прошлая моя команда решила поиграться с системой, а так как я был командиром, наказала меня, вернув на нулевой уровень. По сути, легко отделался. Нарушение правил или саботаж карается смертью. Такую команду мы уже недавно видели», — пояснил Макс. «И что с ними стало?» — тут же поинтересовался Семён. «Были подвешены живьем за ноги к потолку в одном подземелье. В итоге превратились в мумии. Страшная смерть», — Кира поежилась. «Жестко», — парень покачал головой. «Относительно будущего расскажу, когда достигнешь 8-го уровня», — продолжил Макс. «Также хочу предупредить. Мои приказы на поле боя необходимо выполнять четко, без колебаний, какими бы они ни показались странными. От этого будет зависеть не только твоя жизнь, но и наша». «Да, да, конечно, я понимаю», — закивал он. «Но раз так, то забирай оружие и иди к себе. Начинай привыкать к виртуальному пространству. Не стоит время терять, которого и так слишком мало». Семен поднялся, взяв со стола мечи, направился вместе с Лёшкой в свою комнату. «Может, все-таки стоит побольше поговорить с парнем?» Кира посмотрела на Макса. «А то как-то жестко получилось». «Ага, утешить, по головке погладить, детский сад устроить», — не согласился Дементий. «А как было с тобой, когда прибыла в этот мир?» Макс был предельно серьезен. «Ну, я... мне...» — замялась Кира. «По сути, у всех адаптация началась после первого боя», — добавил Дементий. «Да, тогда произошел переломный момент. Макс правильно поступает. Тут слова не помогут. Только после того, как убьет первого монстра, станет серьезно ко всему относиться», — поддержал его Сергей. «Да знаю я», — отмахнулась Кира. «Парня жалко», — Макс улыбнулся. «Понимаю, по всем параметрам он подходит к команде, но жалость тут не поможет». «Я вот рассуждал на досуге», — он усмехнулся. «То, что система дала ему сразу второй уровень, чего никогда ни с кем не делала, можно расценить как извинение с ее стороны за предыдущую неудачную кандидатуру. Она тем самым говорит, что в этот раз нашла подходящего человека, цените ее усердие. Система не похищает людей, а забирает их в последние мгновения жизни. Не знаю, как это делает, но исходя из своих представлений, могу сказать, процесс весьма непрост». Еще немного поговорив, они разошлись по своим комнатам. 4 дня Семен усердно тренировался в виртуальном мире, что радовало Макса. Как ни странно, парень быстро адаптировался к смене реальности. На 5-й прозвучал сигнал в гостиной, и появился экран системы, пришла пора отправиться на очередную миссию. Переодевшись, команда собралась возле Макса. Семён присоединился к ним, готовый к выходу. Макс не стал ни о чем его спрашивать, по парню и так видно, изрядно нервничает, хотя пытается не показывать вида. Он посмотрел на экран и недовольно покачал головой. «Монстры небольшие, но в этот раз будет еще больше. Я бы назвал их волками. Немного на них похоже, только вместо шерсти — костяная броня. Пробить ее сил хватит, но лучше, как и в прошлый раз, рубить головы. Предполагаю, что это последнее задание по отражению атаки. Дальше пойдут только зачистки». 97 — немало», — удивленно качнул головой Дементий. «Снайпера расположить негде», — продолжил Макс, перейдя к изучению карты. «Монстры пойдут, скорее всего, с трех направлений единой волной. Я с Семеном займу позицию вот здесь, возле глухой стены большого цеха. К нему выходит центральный проезд, он самый широкий, значит, и монстров здесь будет больше. Кира», — он посмотрел на девушку, — «ты с Сергеем от нас с правой стороны, в 20 метрах прикрываете левый проезд. Дементий с Лёшкой, соответственно, правый. Основной удар приму на себя», — он посмотрел на Семена. «Ты будешь находиться за моей спиной, ближе к стене, и добивать тех, кто прорвется. Твой позывной пока так и будет — скрипач». «Понятно», — парень кивнул. Народ понимал, Макс станет прикрывать его и хочет, чтобы тот выжил в первом бою. «Тогда выходим». Командир остановил отсчет, и они переместились на территорию проведения миссии. Народ тут же разошелся по своим позициям, приготовившись к бою. Макс подвел Семена к стене. «Будь здесь, прикрывай спину». Парень нервно сглотнул. Вынув из ножен катаны, выставил их перед собой. Его слегка потряхивало. Командир занял позицию на несколько метров впереди него. Скоро с противоположной стороны проезда появятся монстры. Они не заставили себя долго ждать и хлынули сплошным потоком. Завязалась кровавая битва. Как и ожидал Макс, монстры также пошли и слева, и справа по проездам. Он перемещался мгновенно, не давая тварям приблизиться к Семену. Одних перерубал пополам, других насаживал на мечи, третьим сносил головы. Макс к тому же успевал наблюдать за парнем. Он весь напрягся и побелел. Одного подраненного зверя командир пропустил, сделав вид, будто тот сам проскочил. Семен до последнего стоял как вкопанный, его руки тряслись. Но затем с ним нечто произошло. Мысли вихрем пронеслись в голове, и парень себя возненавидел. Нестись с бешеной скоростью по склону горы на велосипеде, совершать немыслимые трюки и прыжки. Просто так рисковать жизнью не боялся. А здесь струсил. На его лице отразилась ненависть. Как же сильно он был недоволен собой. Стиснув зубы, зарычав, парень сорвался с места. Уклоняясь от атаки зверя, всадил ему один меч в бок, а вторым с размаху отрубил голову. Макс пропустил еще одного, уже не раненого. В этот раз скрипач не стал стоять, а сам пошел в атаку. Высоко подпрыгнув, согнув ноги, пропуская его под собой, всадил оба меча в спину. Зверь рухнул, как подкошенный. Семен при этом успел выдернуть мечи и встать в боевую стойку. В этот момент со стороны Киры монстр сам прорвался и, разогнавшись, понесся на Семена, оскалив пасть. Парень не растерялся. Подпустив поближе, резко ушел в сторону и рубанул мечом по спине. От удара зверь кувыркнулся и тут же вскочил на ноги. Семен был уже возле него, и голова монстра покатилась по земле. Бой длился еще некоторое время, и, наконец, инкомпы загорелись зеленым. Миссия была выполнена. Народ собрался возле Семена. Троица убрала защиту с головы. «Справился! Молодец!» Макс похлопал его по плечу, парень при этом часто дышал. «С почином! Твои первые убитые собственноручно монстры!» «Может, хочешь что-то сказать?» «Да», — он кивнул. «Было ужасно страшно», — признался Семен и опустил голову. «Когда на меня понесся первый монстр, все внутри похолодело. Я растерялся и как будто окаменел. Лишь с ужасом взирал, как он приближается, готовый растерзать. Но вы все так неистово сражались, а командир еще успевал меня защищать. Стало ужасно стыдно. Я возненавидел себя за трусость и ринулся в бой». Парень, наконец, облегченно выдохнул. То, что Семен преодолел себя в критический момент, было самым важным. К тому же Макса порадовало, как он себя оценил, а еще больше, что не стал таиться, устраивать браваду, не постеснялся сказать правду. Подобным образом немногие поступают. Парень не хочет казаться лучше, чем есть, честен с собой и с остальными. Это весьма ценное качество. Теперь на него можно положиться, уже не подведет. Переломный момент наступил, и он справился. Семен повернулся к Максу и сделал жест приветствия, как в восточных единоборствах. Выставив перед собой руки, обхватил кулак ладонью и слегка поклонился. «Я не знаю, как у вас принято», — произнес он, обращаясь к нему. «То, что увидел, это было за гранью моего воображения. Ваш бой просто немыслимо фантастичен. Дикая скорость, реакция и мощь. Прошу, не отвергайте меня. Я искренне ценю, что вы сделали, спасая меня от монстров. Клянусь, что буду предан и последую за вами куда угодно». Он вновь слегка поклонился. Похоже, командир произвел на него неизгладимое впечатление. Он также понимал, что в данный момент у парня в крови бурлит адреналин. Он полон эмоций, но говорит искренне. Макс в любом случае не может от него отказаться, так как это не в его власти. Парень уже в команде. Но он также понимал, что Семен не это имел в виду. Он не хочет оставаться в стороне, а желает быть вместе, как член семьи. «И вас прошу о снисхождении, я буду стараться, чтобы соответствовать вашему уровню и не быть обузой». Он посмотрел на Киру, затем уставился на Лёшку. «В разговоре я был несколько неискренен с тобой. Не понимал, как подросток может здесь воевать. Мне за это стыдно. Ты настоящий воин, прости». «Да это...» — засмущался Лёшка, не ожидая подобного. И вновь хотел почесать затылок, но вовремя опомнился, иначе когтями снова бы расцарапал затылок. «Я и не думал обижаться». «Благодарю, для меня это важно», — подтвердил Семён и посмотрел на Макса. Парень реально осознал серьезность происходящего момента. Командир немного опешил. «Еще один клянется в верности. Что у них за мания такая? Фильмов насмотрелись или из книг почерпнули данный ритуал?» «Возвращаемся на базу. Скрипач, ты в команде. Я принимаю твою клятву. Теперь это и твой дом». Парень часто задышал от переполнявших его эмоций. Остальные по очереди поздравляли его, дружески похлопав по плечу. Он действительно справился с самим собой. Алёшка крепко пожал ему руку.